Когда Лефорт умер, он, как рассказывает, воскликнул: «Друга моего не стало, он один был мне верен, на кого теперь могу положиться?» Сноска. Устряла в том 3, страница 264. О Гордоне. Сочинение Брикнера. Патрик Гордон и его дневник. Санкт-Петербург, 1878 год. О Лефорте в сочинении Поссельта. Конец сноски. Пребывание Петра в немецкой слободе и его ежедневное общение с иностранцами должны были иметь громадное значение в развитии юного царя. Непринужденность его близких отношений к людям, каковы были Гордон, Лефорт и другие жители немецкой слободы, была гораздо более полезной школой для царя, чем замкнутость придворного этикета и церемониала, господствовавших в Кремле. В немецкой слободе Петр встречался всюду с началами веротерпимости и космополитизма, в противоположность религиозным и национальным предубеждениям, господствовавшим в исключительно русских кругах общества. В немецкой слободе, служившей образчиком западноевропейских приемов общежития, Петр несколько лет сряду до отправление в Западную Европу уже находился некоторым образом за границей. Шаг, сделанный Петром в 1690 году из Кремля в немецкую слободу, может считаться более важным, чем поездка за границу в 1697. Немецкая слобода сделалась для него как бы первой станцией на пути в Германию, Голландию, Англию. Она служила посредником между Западом и Востоком. Пребыванием в ней Петра оканчивается эпоха древней истории России, начинается новая эра для ее развития. Познакомившись с разными дипломатами, офицерами, инженерами и купцами, Петр сделался у них домашним человеком, заглянул в их семейную жизнь, сблизился с их женами и дочерьми. Весьма часто в это время он уже бывал в немецкой слободе на свадьбах и крестинах. При таких случаях присутствовали дамы. Когда однажды летом 1691 года барон Келлер, бывший холостым человеком, устроил пир для государя, были приглашены дамы. Петр участвовал в танцах и особенно, как рассказывают, полюбил так называемый «гроссфатер-танец». С этим временем совпадает начало его близких отношений с прекрасной дочерью золотых дел мастера, бочера и виноторговца Монса. Он познакомился с ней через посредство Лефорта. В 1553 году англичане открыли морской путь в Белое море. Затем, однако, особенно во второй половине 17 века, не столько англичане, сколько голландцы играли важнейшую роль в торговле, которая шла через город Архангельск. И в Москве, и в Архангельске, и в Вологде, и в других городах жило много голландских купцов. Русское правительство как-то более сочувствовало Нидерландам, чем Англии, особенно при Карле II и Якове II. Для русских дипломатов, отправляемых в XVII веке в разные западноевропейские государства, во Францию, Италию и прочие, Голландия почти всегда была важной станцией. Долгорукий в 1687 году на пути во Францию и Италию некоторое время пробыл в Голландии и был очарован государственным и общественным строем, порядком администрации, солидностью учреждений Нидерландов, имевших в то время значение первоклассной державы. Нет сомнения, что рассказы Долгорукова о Голландии после возвращения в Россию производили глубокое впечатление на Петра. И через Лефорта, жившего когда-то в Нидерландах, Петр мог узнать кое-что об этом крае. Келлер, голландский дипломат, с которым Петр виделся весьма часто, сообщал ему разные сведения о всемирном значении голландской торговли, промышленности и прочее. Через Келлера, Гордона и других иностранцев Петр узнавал о подробностях войны между Англией и Голландией с одной стороны и Францией с другой. В 1691 году Петр получил от известного ученого и государственного деятеля амстердамского бургомистра Ник Витзена письмо, в котором говорилось подробно о средствах развития торговых отношений с Китаем и Персией. Витзен считался опытным знатоком этого предмета. Он был хорошо знаком с Россией, которую посетил в 1666 году, и в 1672 году издал весьма замечательный труд о Северной и Восточной Татарии. Нам известно из донесений барона Келлера, что Петр уже в это время начал обращать внимание на вопросы торговой политики. Келлер доносил генеральным штатам, что надеется на довольно важные правительственные распоряжения относительно торговли. Понятно, что при важности торговых интересов для иностранцев, проживавших в России, жители немецкой слободы с усиленным вниманием следили за развитием умственных способностей и расширением круга знаний Петра. Келлер доносил, что царь любит иностранцев, но что его подданные этим недовольны. «Мы имеем важнейшие причины, — сказано в одной из депеш голландского резидента, — желать молодому царю здравия и благополучия». С усиленным вниманием Петр следил за событиями в Западной Европе. Особенно он восхищался успехами английского короля Вильгельма III. Однажды он выразил даже желание участвовать в военных действиях Англии против Франции под руководством самого короля. Когда летом 1692 года англичане на море одержали победу над французами, Петр, находившийся в то время на Переславском озере, праздновал это событие залпом из пушек новопостроенных судов. Полезной школой для Петра было знакомство и с другими иностранцами. От Андрея Виниуса, сына зажиточного голландского купца, занимавшегося еще при царе Михаиле Федоровиче горным промыслом в России, он узнавал о многих делах, происходивших на Западе. Виниус в качестве дипломата бывал за границей, занимался переводом различных сочинений на русский язык, был автором труда по географии, заведовал некоторое время аптекарским приказом, находился довольно долго в Малороссии в качестве дипломатического агента и в первое время царствования Петра управлял почтовым ведомством. Уже это знание доставляло ему возможность сообщать царю множество заграничных новостей. Петр, видевшийся весьма часто с Виниусом, давал ему разные поручения, относившиеся к морскому делу, горному искусству и прочее. Через Виниуса он выписывал из-за границы разные книги, инструменты, а также мастеров-ремесленников. Позже Виниус устраивал для царя пороховые и оружейные заводы, лил пушки, основал школу для моряков и прочее. Между другими людьми, окружавшими царя после государственного переворота 1689 года, можно назвать еще полковника Менгдена, инженера Адама Вейде, капитана Якова Брюса, переводчика посольского приказа Андрея Кревета и других. Шагом вперед в направлении к Западной Европе были путешествия Петра в Архангельск, предпринятые им в 1693 и 1694 годах. Тут главную роль играли иностранные купцы и моряки. Тут, на берегу Двины, была также немецкая слобода, в которой находилась реформатская церковь. Проездом в Архангельск Петр бывал и в Вологде, где также проживало значительное число иностранцев. Та часть города, где они жили, отличалась особенно красивыми и солидно построенными домами. Патрик Гордон должен был в 1694 году отправиться в Архангельск. Он рассказывает, как Петр там бесцеремонно и весело пировал с голландскими и английскими шкиперами, играл с ними в кегли и как они угощали его в своих домах и каютах. Архангельск был главной станцией на пути в Западную Европу. Здесь Петр впервые увидел море, здесь иностранцы-шкиперы посвящали его в тайны морского дела, техники мореплавания и кораблестроения. Один моряк и Саардама, с которым Петр сблизился в Архангельске, учил его лазить на мачты и объяснил ему все составные части корабельных снастей. Петр осмотрел корабли, нагруженные иностранными товарами, был в таможне, в конторах иностранных купцов. Здесь он заложил корабль, который затем был отправлен в Западную Европу с грузом русских товаров. Отсюда Петр послал письмо Видзену с поручением купить в Голландии корабль. В помощи иностранцев Петр нуждался для устройства маневров и для своих опытов судоходства, положивших начало русскому флоту. Мы видели, как Петр непосредственно после государственного переворота 1689 года чуть ли не ежедневно был свидетелем военных упражнений, устраиваемых Гордоном. Все это было, так сказать, приготовлением к большим маневрам, продолжавшимся до азовских походов. Они были не совсем безопасны. Бывали случаи серьезного повреждения ручными гранатами и горшками, начиненными горючими веществами. 2 июня 1690 года, по случаю так называемого первого Семеновского похода, один из таких горшков лопнул близ государя, взрывом опалило ему лицо и переранило стоявших возле него офицеров. Гордон был также ранен. Неосторожный выстрел повредил ему ногу выше колена, и порохом обожгло лицо так, что он с неделю пролежал в постели. Главный характер этих военных упражнений заключался в том, что потешное войско боролось со стрельцами. В этом выказывался антагонизм между новой и прежней системами военной организации. В 1691 году маневры возобновились. Они кончились отчаянным штурмом потешной крепости Пресбург, защищаемой безуспешно стрелецким войском под начальством генералиссимуса Бутурлина. Войска Петра бились накрепко, с яростью, и взяли крепость. Князь Иван Дмитриевич Долгорукий, жестоко раненый в правую руку, умер на 9-й день. Было много раненых. Петр, Лефорт и Гордон принимали самое деятельное участие в сражениях. Еще большие размеры имел Кожуховский поход в 1694 году. Тут на стороне Петра сражался генералиссимус, князь Рамадановский, командовавший новыми полками с польским королем Бутурлиным, войска которого главным образом состояли из стрельцов. Защищая безымянный городок, Бутурлин должен был сдаться. Оружием и на этот раз служили ручные гранаты, горшки, начиненные горючими веществами, и длинные шесты с зажженными на конце их пуками смоленой пеньки. Многих переранили и обожгли, в том числе и Лефорта, которому взрывом огненного горшка опалило лицо так, что он несколько дней хворал серьезно, что, впрочем, не помешало ему угостить у себя в шатре после сражения царя и главных офицеров. Главным образом руководил маневрами Гордон. Еще во время пребывания в Архангельске он трудился над подробным планом Кожуховского похода и даже составил подробную записку об этом предмете. Хотя генералиссимусы и были русские, но все-таки главными руководителями являлись иностранцы. Эти маневры были полезным приготовлением к азовским походам, а далее они должны были служить средством сближения между Петром и иностранными офицерами. Лефорт, Гордон и прочие постоянно были в обществе царя. Петр ценил высоко военно-техническое образование иностранцев, невольно в нем родилась и окрепла мысль, что успехи русской политики и русского оружия обусловливаются главным образом участием в этих делах людей западноевропейской школы. Мы уже знаем, в какой мере царь нуждался в иностранцах при своих опытах плавания по Переславскому озеру и при постройке судов. Эти занятия принимали все большие и большие размеры. Впоследствии сам царь во введении к морскому уставу рассказал подробно начало кораблестроения в России и каким образом в нем самом охота стала час от часу более. Сноска. Басни о мнимой первоначальной водобоязни Петра, встречающиеся впервые в сочинении Штраленберга и повторенные затем Фокероттом, Манштейном, Крекшиным, Вольтером, Голиковым, не заслуживают внимания. Конец сноски. Располагая после государственного переворота 1689 года большими средствами и полной свободой, Петр мог заняться всем этим еще гораздо успешнее, чем прежде. На Переславском озере уже в 1689 году была заложена верфь. На ней было построено под руководством голландцев Карстенбранта и Корта несколько судов. Тут трудился сам Петр в качестве корабельного плотника. Тут он зимой 1692 года был занят постройкой большого военного судна. Он работал с таким усердием, что не без труда его уговорили прервать на короткое время занятия для путешествия в Москву, где нужно было дать торжественную аудиенцию персидскому посланнику. Спуск нового корабля происходил 1 мая 1692 года. При этом случае были устраиваемы разные празднества. Из кратких записок Петра к матери в это время видно, в какой мере он был занят судостроением. Даже мать царя и его супруга должны были приехать в Переславль для участия в прогулках на воде. Когда он в 1693 году задумал отправиться в Архангельск, то, по его собственным словам, не без труда получил позволение матери в сей опасный путь. Из ее писем к сыну видно, как сильно она в это время беспокоилась. В Архангельске Апраксин, сделавшийся впоследствии адмиралом, руководил постройкой нового корабля. Рамадановский сделался адмиралом, Гордон Шаут-Бенахтом или контр-адмиралом. Сам Петр довольствовался скромным званием шкипера. Летом 1694 года, во время путешествия в Соловецкий монастырь, Петр едва не погиб. Была ужасная буря, крушение казалось неизбежным. Опытность и хладнокровие ладейного кормчего Антипа Тимофеева спасли государя и его товарищей. В воспоминании своего избавления Петр собственноручно сделал деревянный крест с надписью на голландском языке. Сам царь отнес его к тому месту, где вышел на берег и водрузил в землю на память потомству. Сноска. Устряла в том второй странице со 166 по 168. Конец сноски. Около этого же времени и Гордон по случаю бури находился в большой опасности, о чем подробно рассказывает в своих записках. Нельзя не удивляться рабочей силе, предприимчивости и энергии царя, который своим потехам придавал обыкновенно весьма серьезное значение, но в то же время любил прерывать работу шумными увеселениями и разгульными пиршествами. Кораблестроение и игра в кегли, химические опыты в лаборатории и веселые попойки, ученые разговоры о вопросах технологии и странные шутки и маскарады непосредственно следовали друг за другом. То можно было видеть Петра в церкви, читавшим апостола и певшим с певчими на клиросе, то на корабле, лазавшим по мачтам и такелажу. Иногда Пропировав всю ночь в веселой компании, он утром рано с топором в руках отправлялся на верфь, где работал над постройкой судов. По достоверному свидетельству шведского агента Кохена, оказывается, что к одной яхте при ее постройке не прикасалась ни одна рука, кроме царской. Сноска Устрялов, том 2, страницы 359-360, конец сноски. Весьма часто Гордон в своем дневнике упоминает о подробных беседах с царем, в которых обсуждались вопросы военной техники и политики. Весьма часто говорится и о том, что царь с большой компанией до 100 и 200 лиц по целым суткам бражничал у своих знакомых, иностранных дипломатов, офицеров и прочее. По словам Кохена, Келлера и Гордона, такие посещения бывали им подчас в тягость. В 1692-93 годах Петр велел построить для Лефорта великолепный дом, роскошно меблированный. Здесь происходили самые веселые попойки. Здесь царь до отправления в Архангельск однажды пировал около 4 дней сряду. В погребе у Лефорта находились постоянно большие запасы виноградных вин на несколько тысяч рублей. Во время таких пиршеств беседовали о государственных делах на Западе, пивали за здоровье короля английского Вильгельма III или произносили тосты в честь Женевской республики, Генеральных штатов. Таким образом, и попойки имели некоторое политическое значение и были некоторым образом политической школой. Сноска. Некоторые примеры таковых бесед встречаются в сочинении Корба. Конец сноски. Разумеется, подчас увеселения царя доходили до буйства. Бражничанье принимало ужасающие размеры. Молодому царю от природы чувственному, изобилующему силой, трудно было знать меру в веселье и разгуле. При его положении все угождали ему. Царь освободился от азиатского церемониала и этикета, господствовавших тогда в Кремлевском дворце. Из таинственного полумрака царских покоев он выбежал на улицу. Наш знаменитый историк Соловьев пишет: «Петр выбегает из дворца на улицу, чтобы больше уже не возвращаться во дворец с тем значением, с каким сидели там его предки». Молодой богатырь расправляет свои силы. В то время, когда Россия повернула на новый путь, как нарочно грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он вождь новой дружины, разорвавшей с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца, чистым и свежим, новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми. Он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Для Петровых деда, отца и брата, кроме их природы, недоступный, окруженный священным величием и страхом дворец, служил тем же, чем терем для древней русской женщины, охранял нравственную чистоту, хотя мы узнаем, что более живой по природе царь Алексей Михайлович любил иногда попировать, напоить бояр и духовника. Младший сын его с пылкой страстной природой выбежал из дворца на улицу, а мы знаем, как грязна русская улица в конце 17 века. Справимся с известиями о господствовавших пороках тогдашнего общества, и нам объяснятся привычки Петра, которые так нам в нем не нравятся. Сноска Соловьев. «История России», том 14, страницы со 110 по 112, конец сноски. Петр не только пировал смелее, разгульнее отца, он и работал гораздо более отца. Алексей Михайлович мечтал о сооружении флота, но не успел осуществить этого дела, в котором не принимал личного, непосредственного участия. Петр успел создать флот именно самоличной работой моряка и корабельного плотника. Не мудрено, что царь, превратившись в матроса, подчас любил отдыхать от труда, как отдыхали его товарищи в гавани и на верфях. Отсюда некоторая необузданность в попойках, недостаток в поддержании достоинства государя, нарушение правил внешнего приличия, подобающего царю. Отказавшись играть роль полубога на престоле, царь подчас в кругу подданных, людей скромных, вел себя как равный между равными. Нельзя поэтому удивляться тому значению, которое имел в увеселениях царя Ивашка Хмельницкий, о котором так часто упоминается в шутливых записках царя и его товарищей. Охота Петра к странным шуткам, маскарадам и прочему – напоминает некоторые черты подобных эпизодов, случавшихся при Иване Грозном. При дворе Петра было множество шутов, карликов. Сноска. Посельд. Том 2, страница 88. Конец сноски. Уже в это время встречаются многие шутки с князем Папой Зотовым, бывшим дядькой царя. В начале 1695 года Петр отпраздновал свадьбу своего шута Тургенева следующим образом. В поезде были бояре, окольничьи и думные люди. Ехали они, как рассказывает современник, на быках, на козлах, на свиньях, на собаках. А в платьях были смешных, в кулях мочальных, в шляпах лычных, в крашенинных кафтанах, опушенных кошачьими лапами, в серых и разноцветных кафтанах, опушенных белыми хвостами, в соломенных сапогах, в мышьих рукавицах, в лубочных шапках и прочее. Сноска. Записки Желябужского, страницы 39-40, конец сноски. Можно считать вероятным, что самому царю принадлежала весьма важная доля в устройстве таких сумасбродных увеселений, зато некоторые из шуток и увеселений его свидетельствуют о влиянии западноевропейского образования. При фейерверках нередко представлялись сцены мифологические. В письмах Петра к Виниусу упоминается, например, по случаю пожара о Вулканусе. Говоря о буре, он шутил относительно коварства Нептунуса. Во время военных упражнений он писал о Марсовой потехе и тому подобное. Пылкая, страстная натура Петра обнаруживалась иногда при попойках бранью или даже дракой. Однажды на Перу он собственноручно нанес побои своему шурину Лопухину, который чем-то обидел Лефорта. Такие случаи взрывов царского гнева повторялись часто, и тогда стоило большого труда успокоить молодого государя. Государственными делами Петр пока не занимался. Нельзя поэтому удивляться ничтожности распоряжений в области законодательства и администрации в это время. Управляли делами главным образом дядя государя Лев Кириллович Нарышкин, князь Борис Алексеевич Голицын. В области внешней политики главным дельцом был думный дьяк Емельян Украинцев, бояре Троекуров, Стрешнев, Прозоровский, Головкин, Шереметьев, Долгорукий и Лыков были начальниками важнейших приказов. Петр пока ограничивался приготовлением средств, необходимых для успеха во внешней политике. Он занимался развитием войска и положил начало флоту. Сделавшись воспитанником наставников-иностранцев он мало-помалу становился способным заняться и внутренним преобразованием государства. Ближайшим результатом эпохи учения Петра и его пребывания в немецкой слободе были азовские походы. За ним следовало еще более важное событие – путешествие за границу.